Только станет смеркаться немножко, буду ждать, не дрогнет ли звонок. Приходи, моя милая крошка, приходи посидеть вечерок. Потушу перед зеркалом свечи, от камина светло и тепло. Стану слушать веселые речи, чтобы вновь на душе отлегло. Стану слушать те детские грезы, для которых все блеск впереди. Каждый раз благодатные слезы у меня закипают в груди. До зари осторожной рукою вновь платок твой узлом завяжу, и вдоль стен, озаренных луною, я тебя до ворот провожу. 1856 год.